Глава 20. Событие 57. Победы не надоедают. Выиграйте 10 игр подряд, и вы еще больше захотите выиграть 11-ю. Зинедин Зидан. Весь покрытый зеленью, Михаил Светлов. Федор Челенков как-то уже после развала Союза был в Одессе, в порту, и видел там корабль Михаил Светлов. Тогда еще подумал, вроде тот в фильме смотрелся больше. Не придал тогда значения. А вот осенью этого 1949 года опять пришлось побывать в Одессе, и так уж получилось, что опять в порт попал. Ну, на экскурсию их водили. Памятник Екатерине, Потемкинский спуск, оперный театр, а дальше порт. А там стоит огромный такой лайнер. И вот он как раз похож на тот корабль, что в фильме «Бриллиантовая рука». Однако назывался корабль совсем по-другому. На корабле шел ремонт, красили его. Чего-то стучали в недрах большущего судна. Назывался лайнер «Победа». Динамовцы не в футбол играть ездили. Чемпионат и кубок уже закончились, награда им такая выпала. От руководителей спортобщества «Динамо». Читай, от Аполлонова Аркадия Николаевича. Хоть он бразды правления динамовцам страны сдал, но курировать футбол и хоккей сине-белых не бросил. Отправили их в середине октября в Одессу. Отдохнуть. На недельку. Отдых получился так себе. Дожди набросились на Одессу. Больше в номерах сидели пансионата. Тоже хорошо. Отдых, сон. Но на экскурсию пару раз выбирались. Вернулись все назад уже, и Вовка пришел в гости к Наташе. А там застолье. Приехала из Саратова младшая сестра Аркадия Николаевича, Александра Боголюбова. Вовка к тому времени знал, что фамилия Аполлонов — это не настоящая фамилия генерала. Родился он Боголюбовым. Поменял уже взрослым, негоже комзводу Красной Армии иметь фамилию Боголюбов. Вовку заставили песни петь. А когда уже чуть под шафе был председатель спорткомитета, то пошел курить на кухню и Вовку с собой тащил. Как тот не упирался. Происхождение слова связывают с французским словом «шафе» — нагретый, подогретый алкоголем. «Зятёк, а ты представляешь, как нам команду в ту Бразилию отправить? Это же 2, а то и 3 самолета надо. Да тут такое дело. У нас вчера делегация была. Итальянцы, побитые тобой, приезжали, хотят вас купить. Что за люди? Советского человека купить как раба какого-то. Ужас! Ну, это ладно. Я их спросил, а как они собираются добираться до Бразилии? И знаешь, чего они сказали?» Аполлонов сощурился, дым в глаза лез. Или Вовку проверял? А Челенков знал. Читал про этот чемпионат, что итальянские футболисты целую забастовку объявят и откажутся лететь самолетами. Испугаются. И это понятно. У них только что почти вся сборная в авиакатастрофе погибла. Как раз на Дугласе. И потому федерация отправит их пароходом. И они будут даже жить на нем, а не в антисанитарии гостиниц. Пароходом поплывут. Ляпнул Фомин и сплюнул мысленно. Опять Штирлиц начудил. Мог бы поднять брови домиком и поинтересоваться. Как? Сволочь ты, Володя! Сплюнул по-настоящему, правда, в открытую форточку тесть и туда же чинарик выбросил. Михаил Светлов? Догадался Вовка. Михаил Светлов? «А он при чем тут? Это который гренаду написал?» А генерал как раз домиком брови поднял. «Стихи у него есть про корабль», — попытался выкрутиться Вовка. «Жив еще товарищ Светлов. Человек и пароход. Теплоход «Победа». Им же говорили на экскурсии, что этот теплоход ремонтируемый, совершает рейсы Одесса-Нью-Йорк-Одесса. Там до Рио от Нью-Йорка не так много останется. И жить можно на теплоходе. И болельщиков с собой взять даже не так. Можно немного наших взять, а чтобы рейс окупить, набрать богатеньких болельщиков в Италии. Ты, Володя, сволочь последняя. У меня целый комитет еле до такого додумался, а ты за одну минуту все их наработки улучшил даже. Они-то просто наших туристов хотели везти. Итальянцы богатые, это лучше в 100 раз. Точно окупится поездка. Молоток, как ты говоришь? Премию тебе за идею выпишу. Премию пока не выписали, экономят. Зато в тот же вечер, чуть позже, Аркадий Николаевич рассказал, выдал Вовке секретную информацию про теплоход «Победу», про пожар. Потому и красили, и ремонтировали. Если все, что с прикладыванием пальца к губам высказанное генералом, объединить и укоротить, избегая нецензурную лексику и всякие междометия, то получалось следующее. Челенков вспомнил во время рассказа, что эту историю слышал в будущем, наверное, не сверхсекретное, да и не тот человек, генерал-полковник Аполлонов, чтобы государственные секреты выбалтывать. Даже чуть под градусом. Больше цену, видимо, себе набивал. Да тоже нет. И не такой он, скорее молчун и скромник. Тогда зачем рассказал? На теплоходе «Победа» в этом году летом совершали рейс Одесса-Нью-Йорк-Одесса. Взяли в Америке 300 пассажиров. В основном это члены всяких наших делегаций, посольств, а также члены их семей. А еще забрали из Америки китайского маршала Фэн Юйсяна с семьей, следовавшего в Китай через Советский Союз. В Египте на пароход посадили 2000 армян-репатриантов и выгрузили их в Батуми. А из Батуми уже отправились в Одессу. Ну и по дороге там случился пожар. Загорелась кинопленка у оператора. В результате погибло 40 человек. Плохо. Даже очень плохо. И всех виновных суд уже приговорил. Старпома корабля, который отвечал за противопожарную безопасность, аж к 25 годам. Но хуже всего, что погиб китайский маршал. Сначала заподозрили диверсию с целью именно ликвидации маршала. Там, в Китае, как раз войнушка еще тлеет. И начали грешить на армян. Сталин до этого сам, организовавший переселение армян в СССР со всего мира, это дело сразу запретил. Потом виновных нашли, но армян больше в СССР не репатриировали. Побоялись, что среди них могут оказаться шпионы и диверсанты. Сейчас корабль уже почти починили, так что и в самом деле можно летом ехать в Бразилию на нем. А богатые итальянцы? Ну, теплоход может взять на борт 730 пассажиров. В каютах. А наши могут в шезлонгах на палубе перекантоваться. Есть там такая опция для 200 пассажиров. Во всем этом деле Челенкова, как бы это выразить одним словом, удивляло желание наших властей заработать деньги для поездки команды на чемпионат мира. И еще сейчас уже появились в иностранных газетах статьи, что многие команды, в том числе Индии, Франции с Португалией, отказываются ехать в Бразилию, потому что плохо в стране с финансами. Только эти три страны никак почти не пострадали от войны. В Португалии ее вообще не было. И самое главное, ФИФА компенсирует участникам перелет и проживание команд в Бразилии. Тогда при чем тут деньги? Вон, нищая и разоренная войной Югославия поедет, а Франция, богатая и почти не тронутая этой войной, нет. Чудеса!